Глава 17. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, форт клана Буревестники, оранжевая зона, она же предел. Глава клана Буревестников ждал меня в своем кабинете, или в командном центре, или хрен знает, как это назвать. Создавалось впечатление, что с того момента, как мы расстались, он отсюда никуда не уходил. Может, так оно и было. Думаю, из этого места Сандер сможет вполне эффективно управлять жизнью клана, не поднимая с кресла свой металлический зад. Отдохнул? Несмотря на опустевшую бутылку виски, стоящую на краю стола, Сандерс выглядел трезвым и собранным. «Вроде того», — я пожал плечами. «Черт, я надеюсь, он не станет сейчас расспрашивать, зачем мне понадобилось тихое место». «Хорошо, тебе надо набираться сил. Напомни ко мне, какой сейчас у тебя уровень, да и вообще, покажи свои характеристики. Нужно подумать, что подтянуть к турниру». Я снова пожал плечами и активировал интерфейс, открыв доступ Сандерсу. Субъект номер 33286АН, позывной Алтай. Раса – землянин. Уровень – 19. До нового уровня – 7750 очков опыта. Характеристики субъекта. Сила – 5, ниже среднего. Выносливость – 5, ниже среднего. Ловкость – 7, средний уровень. Восприятие – 7, средний уровень. Меткость – 5, ниже среднего. Основано на последних данных, показатель может измениться. Боевая эффективность – 70%. Высокая. Основано на последних данных. Броня – 0. Легкая одежда. Значения получены на основании анализа параметров физического состояния субъекта и их сравнения со средними параметрами других игроков, находящихся в оранжевой зоне. Значения могут меняться по мере установки имплантов, аугментаций, использования брони и снаряжения при переходе в другие зоны полигона. Класс. Разведчик. Специализация. Мародер. Ранг специализации. Второй. Для повышения ранга специализации установите необходимые модификации и приложения. Установленные импланты и модификации. Нейропроцессор. Улучшенная версия базового импланта с более высокой скоростью обработки данных, увеличенным объемом оперативной памяти, более высокой рабочей частотой логических процессоров. Позволяет устанавливать значительный объем приложений любого типа и обрабатывать входящие данные на максимально возможной скорости. Тактический сопроцессор. Дополнительный физический модуль, отвечающий за работу тактических имплантов и приложений. Позволяет максимально быстро обрабатывать передаваемую внешними сенсорами информацию, анализировать боевую обстановку, на основе аналитических данных строить тактические модели. Работает в связке с сопроцессором. Оптические импланты. Базовая модификация. Улучшает остроту зрения, повышает дальность распознавания предметов, улучшает видимость в плохих условиях. Адаптация завершена. Кохлеарные импланты. Базовая модификация. Повышает остроту слуха, наиболее активно с активными акустическими системами класса «Мародер». Адаптация завершена. Мышечные усилители. Базовая модификация. Повышает силу и выносливость, влияет на скорость реакции и координацию движений. Адаптация завершена. Модификация кровеносной системы. Базовый уровень. Улучшает питание тканей кислородом, влияет на выносливость. Адаптация завершена. Далее следовал длинный список установленных приложений. Персонального ассистента среди них не было, и я мысленно выдохнул. Не знаю почему, но светить Элис мне не хочется, особенно Сандерсу. Все же это некий козырь в рукаве, и пусть он до поры там и остается. Неплохие показатели для 18 уровня в пределе. Хмыкнул Сандерс. «Похоже, исходные данные хороши. Ты впрямь крут, парень». Я пожал плечами. «Что тут ответишь? Вот только ребятки, которых выставят другие кланы, будут круче. Намного круче. Если даже допустить, что ты сам по себе умнее, сильнее и быстрее их, импланты и модификации нивелируют эту разницу. Я не думаю, что там будут бойцы ниже 25-го. Так может бросить эту затею? Я посмотрел на главу клана. Что толку, если я сольюсь в самом начале? Тебе моя смерть пользы не принесет. Бросить не получится. Я бы с удовольствием выставил кого-нибудь посерьезнее, но не сейчас. Так что придется работать с тем, что есть. Победишь? Отлично. Нет? Ну, значит, не судьба. Мне люди сейчас важнее ресурсов. Я постарался пропустить эти слова мимо ушей. Не очень-то приятно осознавать, что тебя считают чем-то совсем незначительным, чего совсем не жалко. В общем, до турнира еще есть время, нужно бы тебя подкачать. Модификации второго ранга тебе уже накатить можно, а вот дальше нет, уровень не позволяет. Поэтому завтра пойдешь на зачистку с отрядом. Я дам ребятам указания, будут на тебя работать, чтобы по максимуму подтянуть. До 25-го, может, и не дотянем, но пару-тройку уровней точно навернешь. По результатам посмотрим, что еще можно будет сделать. Я бросил на Сандерса удивленный взгляд. Вот как, значит. Он даже готов меня прокачать в ущерб своим бойцам? Глава клана будто прочитал мои мысли и усмехнулся. Моим парням все равно этот опыт особо не сыграет, у них уровень повыше. А вот тебе будет полезно. А сейчас давай в лабораторию. Попробуем что-нибудь сделать с твоим хилым телом. Как раз время на адаптацию будет. В 6 подъем, раздача заданий в ангаре. Как принял? Отчетливо, буркнул я. А что с моим отрядом? Им бы тоже не мешало качнуться под присмотром. Может, возьму их с собой? Исключено. Своих сам прокачивать будешь. Мне оно ни к чему. Лишние люди ниже эффективность. Я инвестирую, а не занимаюсь благотворительностью. Разницу улавливаешь? Улавливаю. Вот и хорошо. Дуй в лабораторию. Тебя там уже ждут. Я коротко кивнул, поднялся и пошел к выходу. Проклятье! Как же неприятно чувствовать себя чьим-то оловянным солдатиком. Ну, Блайз, ну, дружил. В лаборатории, расположенной на минус втором этаже, меня действительно уже ждали. Невзрачный очкарик в научном комбинезоне и тот самый толстяк с рыжей бородой, Ред. «Заходи, не стесняйся!» — сделанной приветливостью махнул мне толстяк. «Из-за тебя сегодня Питу приходится сверхурочно работать. А доплаты нет. Обидно, да, Пит?» Толстяк расхохотался, хлопнув рукой по спине очкарика так, что тот чуть не рухнул на колени. «Ну давай, чё ты как не родной? Сейчас Пит тебя нашпигует по полной программе. Глядишь, и дрящом быть перестанешь». Я отсканировал Реда. 29-й уровень. Показатели силы средние, всего остального низкие. «Это он меня дрящом называет? Да я его голыми руками порву. Тоже мне хай-левел, блин». За что его Сандерс среди других выделяет? Ред взял со стола термокружку и отхлебнул из нее. Рыгнул, почесал брюхо под футболкой и снова уставился на меня. «Ну, че стоим? Кого ждем? Люди спать хотят. Шевелись давай!» Подавив желание сломать толстяку челюсть, я прошел к капсуле и начал раздеваться. Сложив одежду на тумбу, улегся на ложемент. Загудели сервомоторы, капсула изменила положение, сверху опустилась крышка. «Так, посмотрим». Ред подошел к монитору, нагло отпихнул очкарика и начал тыкать пальцами в сенсор. «Ага, второй ранг модификаций накатить. Не проблема, доступно. Дорого, блин, правда, но, надеюсь, Сандерс знает, что делает. Значит, смотри, Пит, врубаем вот это и это. Для начала хватит. Можно бы было еще извратиться со скелетом, но, боюсь, тогда восстанавливаться он будет до самого турнира. А Сандерс сказал, что завтра утром пациент должен быть как новенький. Так что пока так». «Завтра утром?» — очкарик уставился на Реда. «После второй модификации организма Срок регенерации и адаптации от 24 часов. К утру он встанет на ноги разве что по ускоренной процедуре. Вот только у нас нет ни анестетиков, ни адаптогенов, ни... «Сказано к утру, значит к утру», — перебил его Ред. «Начинай». «Ребят», — возмутился я, — «а со мной посоветоваться не хотите?» «С тобой?» — Ред гаденько ухмыльнулся. «Разве кто-то советуется с расходными материалами?» «Давай, Пит». «Начинаю ввод препаратов», — послышался синтезированный голос. «До погружения в медикаментозный сон 1 минута». «Нет, стоять!» — рявкнул я, пытаясь встать, но было поздно. Укол в плечо, заплетающийся язык, слабость во всем теле. Еще несколько секунд, и реальность погасла, отправляя меня в глубокий медикаментозный сон, граничащий с комой. На этот раз пробуждение вышло совсем не таким, как в Элизиуме, после установки базовых модификаций. Я очнулся от сковавшего легкие спазма, судорожно вздохнул и почувствовал, как в рот хлынула тягучая, отвратительная на вкус жидкость. Дыхательный рефлекс оказался сильнее, и жидкость оказалась еще и в легких. Испытывая ни с чем не сравнимый ужас утопающего человека, я рванулся сквозь жидкость и уперся в купол капсулы. На миг меня захлестнула паника, а потом купол отъехал в сторону, и я, дернувшись, полетел с ложемента на пол в потоках отвратительно воняющей химии жижи. Встав на четвереньки, я опорожнил желудок и чуть не распластался в этой же луже. Проклятье! Кажется, это уже входит в привычку. Руки и ноги дрожали, навалилась слабость, голова раскалывалась, как после нескольких литров технического спирта, выпаренного техниками из смазочной жидкости. Про тошноту и головокружение и говорить не приходилось. Я кое-как отполз на сухое место и в изнеможении опустился на пол. «Модификация завершена», — проговорил синтезированный голос. «Статус операции успешно». «Босс, я фиксирую изменения в организме», — участливо заговорила в голове Элис. «Вывести список модификаций?» «Угу», — простонал я, пытаясь прижаться головой к холодному полу и хотя бы так унять боль. Перед глазами высветилось полотно текста, я попытался сосредоточиться и чуть не закричал от нового приступа. «Убери мусор», — выдавил я. «Оставь только важное». «Слушаюсь». Картинка подернулась рябью, и полотно текста сократилось. Я снова попытался приглядеться. На этот раз приступ был не таким сильным, и удалось разобрать буквы. Субъект номер 33286АН, позывной Алтай. Раса – землянин. Уровень – 19. До нового уровня – 7750 очков опыта. Характеристики субъекта. Сила – 7, средний уровень. Выносливость – 7, средний уровень. Ловкость – 9, выше среднего. Восприятие – 9, выше среднего. Меткость – 5, ниже среднего. Основано на последних данных, показатель может измениться. Боевая эффективность – 70%. Высокая, основана на последних данных. Броня – 0, легкая одежда. Класс – разведчик. Специализация – мародер. Ранг специализации – 3. Для повышения ранга специализации установите необходимые модификации и приложения. Установленные импланты и модификации. Оптические импланты. Улучшенная модификация. Повышает остроту зрения и дальность распознавания предметов. Улучшает видимость в плохих условиях. Адаптация – 30%. Кохлеарные импланты. Улучшенная модификация. Повышает остроту слуха, наиболее эффективно с активными акустическими системами класса мародер. Адаптация – 30%. Мышечные усилители. Улучшенная модификация. Повышает силу и выносливость, влияет на скорость реакции и координацию движений. Адаптация – 35%. Улучшенная модификация кровеносной системы повышает регенеративные возможности организма, улучшает питание тканей кислородом, влияет на выносливость. Адаптация – 45%. А вот это что-то новое. Улучшенная модификация дыхательной системы повышает газообмен, снижает затраты кислорода, повышает эффективность организма и снижает естественный износ тканей, влияет на выносливость. Адаптация – 53%. Улучшенная модификация вестибулярного аппарата улучшает координацию и ориентацию в пространстве, восприятие зрительной и слуховой информации, влияет на ловкость. Адаптация – 65%. Интересно. Странно, что я не видел этих улучшений в Элизиуме. Пропустил? Или было недоступно? Хотя теперь уже какая разница? Надо же, еще и сразу улучшенную модификацию накатили. Святое дерьмо, сколько же это все стоит? Я вообще расплачусь с Андерсом? Дверь лаборатории откатилась в сторону, и в помещение зашел давешний Пит в сопровождении Реда. «Очухался!» – проорал Ред, и я поморщился. «Давай подъем! Тебя уже там заждались!» Несмотря на то, что толстяк стоял у входа, брезгливо косясь на лужу, голос его звучал так, будто он орал мне на ухо. Тут же отреагировала Элис. «Адаптация большинства систем еще не завершена. Возможны побочные эффекты в виде гиперчувствительности. Я могу отключить некоторые системы до завершения адаптации. При этом чувствительность вернется на уровень организма без модификаций, а прогресс адаптации замедлится. Сделать это?» «Угу», – промычал я, и мне тут же стало легче. «Фу. Теперь я понимаю, почему тот парень, с которым я столкнулся в лабораториях Элизиума, так выглядел. Ох, и нехорошо же было бедолаге». «Че, хреново?» Участливо поинтересовался Ред, присев на корточки в отдалении от лужи, над устранением которой уже трудился выкатившийся из углубления в стене робот-уборщик. «Угу», — повторил я, с трудом поднимаясь на четвереньки и ища взглядом, за что бы ухватиться. «Ну, зато на халяву!» — заржал толстяк. Я с трудом сдержался. «Ухватить бы сейчас этого урода за затылок и бить об пол, пока морда в кровавую кашу не превратится». Представив себе эту картину, я повеселел. Говорят, если чего-то очень сильно хотеть, вся вселенная направит свою энергию на то, чтобы это материализовать. Глядишь, и моя мечта когда-нибудь сбудется. Пошатываясь, я поднялся на ноги и огляделся. «Вот, возьмите, пожалуйста». Пит протянул мне рулон одноразовых полотенец. «Как вы себя чувствуете?» «Дерьмово!» Пробурчал я, но полотенце принял с благодарностью. Кое-как оттершись, я потянулся за одеждой. «Испорчу, блин, но что делать? Не голиком же до душа в кубрике добираться. Вам будет плохо еще некоторое время, но ничего страшного в этом нет», продолжал негромко говорить медик. «Как только завершится адаптация систем, станет лучше. Во второй раз это обычно происходит быстрее. Если у вас есть автодок, активируйте его, это поможет. Система подберет тонизирующий комплекс, и вам станет легче». «Спасибо», – искренне поблагодарил я медика. «Интересно, как это нормальный человек среди гребаных буревестников затесался?» «Давай, пошевеливайся», – недовольно проговорил Ред. «Построение через 15 минут. Ради тебя никто задерживаться не будет, так что бери свою задницу в охапку и двигай собираться». «Ред, а ты кто?» – максимально вежливым голосом поинтересовался я. «В смысле?» – кажется, толстяк несколько опешил от моего тона. «Ну в смысле, какие функции выполняешь здесь? Класс у тебя какой?» «Я инженер», – толстяк выпятил грудь. «Занимаюсь жизнеобеспечением и развитием форта, постройкой периметра и ремонтом техники. А что?» «Ну, то есть за стены ты не выходишь, да?» – продолжал я елейным голосом. «За стены? Я заместитель Сандерса. Мне и внутри работы хватает. Зачем мне ходить за стены?» «Вот и правильно!» – кивнул я, справившись с ботинками и перекинув куртку через плечо. «Не ходи за стены!» «Не надо!» «Почему это?» Ред захлопал своими маленькими свиными глазками, и я не сдержался. Шагнув вперед, я ухватил его за футболку, подтянул к себе и, приподняв над полом, добился того, что его отвратительная бородатая рожа оказалась вровень с моим лицом. «Потому что, если я тебя там встречу, ты умрешь. Позорно и мучительно», — прошипел я и разжал пальцы. Толстяк, до этого висевший в нескольких сантиметрах от пола, потерял равновесие, поскользнулся и с размаху сел на жопу прямо посреди вонючей лужи. Я с трудом сдержал довольную улыбку. А вот это вот улучшенная модификация мышечных усилителей – неплохая штука. Спасибо, Пит, бросил я уже в дверях, обернувшись. Отличные модификации. Мне нравятся. И, не дожидаясь ответа, вышел из лаборатории.